Слава великой эпохи Каравелл отравила португальскую историю. Она всегда ревновала к своему прошлому. Сползая в политическую заурядность, проигрывая соревнования другим имперским державам, транжируя колониальное золото на английскую мануфактуру, Португалия лелеяла свой золотой век, когда жил великий Васко да Гама, а лучший поэт страны, Камоэнс, воспевал его открытие. Как каждая европейская столица, Лиссабон располагает набором приличных музеев. В Америке музей – аттракцион. Тут сохраняется первичный смысл этого института – собрание диковин, кунсткамера. Обильные толпы посетителей, не задумываясь, усаживаются на пол, чтобы повнимательнее рассмотреть какой-нибудь шедевр. Картины в американских музеях всегда заново реставрируются, что было хорошо видно. Американцы относятся к искусству так, как оно заслуживает, с любопытством. В Европе музеи старые. Дворцы, замки, поместья и особняки становились музеями постепенно, и даже сейчас они еще не закончили переход в иное состояние. Что такое Кремль? Сокровищница русского искусства или резиденция правительства? Музей или политический символ? Лучший музей Лиссабона тот, что основал армянский нефтяной магнат и филантроп Гульбенкян. В его собрание вошло множество полотен из Эрмитажа, проданных Сталином в 30-е годы. Несмотря на то, что большую часть коллекции Гульбенкян вернул России, в Лиссабоне осталось немало картин, некогда украшавших наши музеи. Впрочем, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Какие-нибудь малые голландцы, кочуя из одной столицы в другую, повсюду служат общему делу, создают универсальную европейскую культуру. Тем и хороши музеи, что каждый из них представляет собой спрессованную панораму истории. Музей – инструмент познания, учебник, трактат, энциклопедия. Сама экспозиция с ее мерным чередованием эпох и стилей провоцирует посетителя на поиск универсальной закономерности, на обобщение, приложимое ко всему старому свету разом. Западная цивилизация всегда колебалась между разумом и чувством. История ее духа – раскат качелей между умом и сердцем. В каждой крайней точке достигала расцвета одна из потенций – ясная, внятная, светлая, разумная античность. Оттуда качок в иррациональный мир Средневековья с его пламенной верой и пламенной готикой. И новый откат в трезвое царство разума. История набирает сил для похода за равенством, братством и счастьем для всех. Эпоха Просвещения готовит философскую почву для прорыва в мир чистого разума, для интеллектуального апофеоза. И он произошел. Великая Французская революция со всеми вытекающими последствиями, среди которых может быть самое важное — романтическая реакция, опять возрождающая культ чувства, лирической стихии вне рассудочного полета. И все это опять обменивается на позитивные ценности научно-технической революции, чтобы вновь привести к тотальной власти рациональной догмы — революции в России. Качели раскачиваются, но амплитуда становится все короче, хотя последствия каждого поворота все страшнее. Но вот постепенно старый свет, устав от идеологических метаний, успокаивается, остывают страсти, входят в моду теории заката Европы, остановки истории, прекращение хода времени, наступает равновесие сил, всемирный застой, мертвый сезон. Сегодня старый свет, решусь выговорить, не производит своего специфического стиля. Европа, как современница и участница общей человеческой истории, потеряла свою исключительность, что не помешало мне увидеть Португалию во всей прелестной уникальности ее облика. С гордыми и пустыми замками, чьи стены как будто сами по себе выросли из терракотовой земли. Сейчас на замковых площадях устраивается португальская коррида, которая отличается от испанской тем, что быка убивают не на арене, а за кулисами. Прекрасно португальское побережье с отвесными, пришедшими из приключенческого романа скалами и уютными пляжами, где сушат лодки и рыбу. И я уже никогда не забуду португальский пейзаж, который делают неповторимым пробковые дубы. Каждые 9 лет с деревьев вздирают кору, и оголенные дубы стоят на рыжих холмах, как в черных чулках. Самое интересное, потому что самая старая часть Лиссабона — Альфама. Основанный еще маврами район, пережил великое землетрясение 1755 года, чтобы донести до сегодняшнего дня то ли мусульманскую, то ли средневековую тесноту и безразличие к порядку. Однако если упадок прошловекового величия вызывает уныние, то Альфама, которая стоит уже лет 300 без ремонта, жизнерадостна и живописна.